Глава 10. Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепли юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму, и лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развивались над Парижем. 12-й год. Над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. Марсельеза снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце. Уходили австрийцы, иезуиты и жандармы. Возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастье людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Первый послушный консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей. «Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю», — говорил Бонапарт на докладах Фуше. «Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность», — говорили французские банкиры и фабриканты. «Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они требуют дележа имущества, то им надо крикнуть руки прочь. Частная собственность священна». С презрением говоря о арабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитиные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда. 17 января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. «В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат, и Александр теперь чуть ли не глава семьи? Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен». Дневник Тургенева. «Итак, я не солдат, я не натуральный историк, Я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъюнкт русской древней истории при Санкт-Петербургской академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменилось! Все переменилось! Началась длинная переписка с родителями. В конце концов, Александр Тургенев не без досады писал отцу. «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в академию. Я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложения Шлёцера: «Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессоры». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. «Наука не есть вид общественного служения», — думал Иван Петрович. «Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов. А ныне предстоит обширная задача — создать союз соединенных славян. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе». Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне, и та уговорила сына поесть мороженого. Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила его жизнь, — добавил Рахманов. — А об вас, батюшка Александр Иванович, все дюжи убивались, княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш университет. 28 марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне 20 лет. Эксидат аево! Пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей». По дороге из Дрездена в Вену Тургенев просил соседа, одного из 13 пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот, не отрываясь, читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания француза. 28 Флориаля, 18 мая 1804 года, Сенат под председательством Камбасереса в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно, оглядываясь по сторонам, вернули газету французу. И так, — думал каждый, — Якобинская республика кончилась. Выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт, вошел в семью европейских монархов под именем императора Наполеона I. «Что такое Флориаль?» — спросил Кайсаров. «А как же? Французский конвент в 1793 году провел предложение Фабра де Глантина, по которому 22 сентября 1792 года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового человечества. Каждый месяц в календаре де Глантина распадался на 3 декады по 10 дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодой, промыслами и хозяйством. «Да-да, помню», — сказал Кайсаров. Тургенев продолжал. «Кажется, первый месяц назывался Вандемьер, второй — Блумер, третий — Фример, четвертый — Невоз, пятый — Плювиоз, шестой — Вантос, седьмой — Жерминаль, восьмой — Флориаль». «Ну да, верно, это как раз восьмой месяц соответствует середине мая. Девятый, значит, будет Прериаль, десятый — Мессидор, одиннадцатый — Термидор и двенадцатый — Фруктидор. Как видишь, здесь и ветры, и погода, и плоды, и овощи». «Однако нигде, кроме Франции, этот календарь не принят», — заметил Кайсаров. «Надо сказать, что новоиспеченный император довольно быстро двигается по Европе. Боюсь, что в скором времени, кроме нашего Отечества, этот календарь войдет в моду повсюду». «Не дай бог», — сказал Кайсаров. «Еще французские меры веса и меры длины, которые они называют десятичными, пожалуй, умная вещь. Ну а календарь, слуга покорный, я крестьянин, и этих языческих выдумок принимать не желаю». «Ах, Кайсаров! Ты понятия не имеешь о том, что может заставить принять или не принять война. Будем надеяться только на силу нашего Отечества. Что касается Европы, то новоиспеченный император зальет ее кровью». Француз, читавший газету, обратился к русским студентам. «Простите. Я не знаю русского языка, но по всему вижу, что и вас волнуют вести из Франции. Я уверен, что ваши суждения об моем отечестве ошибочны. Англия виновата в войне. И если Наполеон I ведет войну, то он ведет ее ради чести и спасения республики. Уверяю вас, что в самые тяжелые годы Англия затопляла Францию потоком фальшивых кредитов. Пользуясь нашими невзгодами, она отняла все французские владения. Господин Брок поднимал всю Европу своей брошюрой, в которой он клеветал на французский народ только потому, что этот народ осмелился сбросить с себя иго дворянских цепей. Английский король Георг III объявил, что Франция угрожает человечеству. Именно поэтому в прошлом году первый консул объявил английскому посланнику Вайтворсу в Париже свое негодование. «Вы уже раз заставили нас вести десятилетнюю войну. Теперь вы принуждаете меня продолжить ее на 15 лет. Если вы обнажаете меч первым, то да будет вам известно, что я вложу его в ножны последним. Вы систематически нарушаете договоры. Известно ли вам, русской молодежи, что ровно год тому назад, на другой день, после отъезда английского посланника, 1200 торговых судов и мирных кораблей Франции были захвачены англичанами в гаванях и в открытом море. Известно ли вам, что английские аристократы превратили французских матросов в рабов? Если это вам неизвестно, то узнайте это сейчас. И поймите, что как бы ни назывался генерал, отстаивающий свободу Франции, будь он президентом, императором, королем, герцогом, кем угодно, но он будет вызывать любовь и верность третьего сословия, уж потому что он способен защищать наши пределы. «Вы прекрасный оратор», — сказал Тургенев, — «а мы — плохие политики. Кажется, интересы моей и вашей родины, к счастью, не пересекаются». «К счастью, для вашей родины», — сказал француз. «Милостивый государь», — воскликнул Кайсаров, — «я считаю ваши слова дерзостью». Публика в дилижансе заволновалась. Все 13 человек пассажиров заерзали на креслах и диванах, на скамьях и на империале кареты. Все ждали, что скажет француз. Тихим голосом, слегка приподнимая шляпу правой рукой, француз ответил: «Гражданин, я готов дать удовлетворение в любой форме». «Кто вы такой?» — спросил Кайсаров. «Я бельгийский оружейник. Моя фамилия — Лепаш». «Так это вы делаете лучшие дуэльные пистолеты в мире?» — спросил Кайсаров. «Да, это пистолеты системы моего деда». «Сколько смертей разносит ваше изобретение?» — заметил Кайсаров. «Я не хотел бы, молодой человек, чтобы вы были в списке погибших. Я охотно беру назад свои слова о вашем отечестве». К общему удовольствию ссора кончилась благополучно. Кайсаров и Лепаш протянули друг другу руки. Александр Иванович Тургенев писал из Вены 9 июля 1804 года. «Милостивый государь-батюшка, милостивая государыня-матушка, вчера я был у славного Галя, который изобрел новую систему, называемую краниологией. Я еще в Геттингене учился у ученика его и слышал об этом целую лекцию. Но Галь говорит, что он ни одним учеником своим недоволен, что ни один не вникнул еще порядочно в его учение, и оттого публика ничего еще верного не знает. Его обвиняют, и кажется справедливо, материализмом. Почему здешнее правительство и запретило всем своим подданным слушать его лекции, и одни только иностранцы могут пользоваться ими? Впрочем, как ни говори, а система его очень вероятна, как скоро видишь такое множество ощутительных доказательств, беспрестанно подтверждаемых опытами. Только должно было быть необыкновенному человеку, чтобы сделать в этом самое первое наблюдение. Но я еще ни слова не сказал о самом деле. Он говорил, что человек рождается с известными органами, и что мозг, действуя на череп, образует их. У одного может их быть больше и в сильнейшей степени, нежели у другого. Но воспитание, однако ж, может или мешать, или способствовать их развитию. Весь череп расчерчен у него, и каждому органу показано особое место. Орган сыновней любви, например, или родительской любви, находится вместе с органом храбрости и с многими другими в затылке. Органы остроумия, памяти и других находятся во лбу. Если у кого какого-нибудь органа недостает, то там есть впадина, вероятнее и интереснее делается его система, тогда, когда он в человеческом черепе показывает те самые органы, какие находятся на самом том же месте и у известных животных. Например, у хитрого и лукавого человека на самом том же месте есть возвышение или орган, на котором у известного хитрого зверя-лисицы находится также возвышение. Он же множество имел случаев угадывать, ощупывая череп какого-нибудь человека о добром или худом свойстве, или о какой-нибудь способности. Недавно к нему пришел известный славный виртуоз. Есть и орган музыки. Выдавая себя за профессора математики, и просил его, чтобы он осмотрел череп его и сказал ему, к чему он наиболее способен. Галь при всех отвечал ему, что вам бы не математиком, а музыкантом быть должно. У вас сильно действует орган музыки, а не математики. Таких примеров было множество, не только с ним, но и с учениками его. Он долго делал наблюдения и долго не говорил никому о своем открытии, пока, наконец, удостоверившись во многом совершенно, стал говорить и учить публично. Но ничего еще не писал сам о своей системе, а только ученики его, которыми он совсем недоволен, проповедуют его учение. Я с трудом достал в Геттингене довольно сходно с его расчерченный череп. Я спрашивал у него, не сходится ли его система с Лафатеровой физиономией, но он отвечал, что немало, и что в Лафатеровой нет никаких основательных правил. Он предлагал нам сам прочесть несколько лекций о своей науке, но мы не имеем более времени, чтобы воспользоваться его предложением. Я наговорил так много, а для вас, может быть, это совсем не интересно. В таком случае простите моему празднословию. Вчера же удалось мне быть и на здешней университетской лекции. Здесь образ учения университетского и порядок более сходен с нашим московским, по крайней мере, с бывшим, нежели с другими протестантскими университетами Германии. Профессор спрашивает и взыскивает на ученике своем, чего бы не вытерпел наш брат и ни от кого независимый академический гражданин. У нас, то есть в Геттингене и в других университетах, скорее можно сказать, что профессор зависит от студентов, нежели наоборот. Хочешь учись, хочешь нет. Лишь заплати за свое место профессору. И кажется, эта свобода для взрослых гораздо лучше. А там иначе и быть нельзя. Но здесь есть также факультетные директоры, о которых ни в России, нигде не имеют понятия. Они имеют право ходить к профессору здешнему на лекцию и взыскивать на нем, если он худо читает. Имеют право предписывать ему учебную книгу, по которой он должен преподавать свою лекцию. Могут рассматривать и не одобрить собственную его или им выбранную. Это ничего не знают тамошние профессоры. Здесь все это ведется еще от времени иезуитов, которые хотели держать ученых в узде и располагать умы учащихся, как им хотелось. Иосиф II отменил было это, но теперешний император снова восстановил своих ученых-деспотов. Однако ж, благодаря Иосифу, теперь и здесь говорят и пишут довольно свободно. От того, что здесь профессорам дается жалование, положенное от правительства, и что они ничего не берут с студентов, они не очень и пекутся о том, ходят ли охотно или нет к ним на лекции. У них нет этой побудительной причины, как в других университетах. учить лучше своего товарища и перебить у него слушателей для того, чтобы получить большее количество денег. При том же и студенты здесь в совершенной зависимости от университетского правления. Они не могут слушать того профессора, которого им хочется, но того, которого следует по порядку учения. Теперь опять начинают здесь читать на латинском языке. Недавно был я в славном Шенбрунском саду и жалел, что здесь нет никого из наших университетских медиков, которые бы могли больше меня воспользоваться им. Сад этот разделен на три части. В одной гуляют, другая назначена для одних только медицинских растений, а третья — для всех редких иностранных. В последней есть чему подивиться, особливо, когда видишь в одно время сочные растения Южной Америки и наши. Порядок и просмотр везде прекрасны. Но зато и три главных садовника, кроме славного Жакеня, который сам часто бывает в саду. На следующей неделе и мы непременно отправляемся отсюда. Милых братьев целую от всего сердца. Припоручаю себя родительским вашим благословением, с чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности, честь имею быть, милостивый государь-батюшка, милостивая государыня-матушка, вашим покорнейшим сыном Александр Тургенев. Следующие письма были уже из Будапешта. В столице Венгерского королевства Тургенев видел на Бали цвет венгерского народа. Одно же национальное платье делает бал великолепным. Все обшито золотом и серебром, особливо магнаты, составляющие знатнейшее дворянство, танцуют в шпорах. Здесь еще, как в старину прошлого века, без минуэта бал не начинается. Однако здесь простой народ или мужики и к народу не причисляются, а только одно духовенство. Магнаты и дворянство составляют народ. Последние сии классы не платят никаких податей. И привилегии дворянства простираются до того, что если какой-нибудь магнат убьет мужика, его никто не смеет арестовать, и он пользуется свободою неограниченной и дикою до тех пор, пока не осудит его, что, впрочем, никогда не случается, ибо в этом месте Европы до сих пор одерживает верх право сильного или богатого. Чешская Прага, круатский Загреб, десятки больших и малых славянских городов мелькали перед путешественниками сквозь окна имперской почтовой кареты. Дни проходили за днями. Холодные ночи на горах Крайны сменялись жарою около Фиумы. Прозрачные светло-голубые волны Адриатического моря сверкнули на солнце. Славянские лодки, турецкие филюки с косыми латинскими парусами тихо покачивались под ветром на взморье. Турецкие кофейни, итальянские матросы, грузчики, говорящие словно на испорченном русском языке из сербов и босняков, далматинские песни заставили на целую неделю забыть о Европе, Кайсарова и Тургенева. Где тут разыскать славянскую идею? Где тут определить братство балканских народов, о котором поручил твой батюшка? — говорил Кайсаров, как всегда несколько неуклюже и тяжеловесно выражая свои мысли. — Ты старше, и тебе виднее, — говорил Тургенев Кайсарову. Батюшка обещал и мне раскрыть эти секреты. Я, конечно, предпочел бы осуществить его первоначальный план отправки меня в Париж. Он очень долго и серьезно говорил об этом. Бонапартовы дела все перевернули. А то были бы мы сейчас в Сен-Жермене, у батюшкиных друзей. Потерпи, Александр. Тебе немного осталось времени до 21 года. А там, смотришь, ты уже франк-масон младшей степени. И от тебя самого зависит, пойти по ступеням тайны быстро или замедлительно. Ох, жду, как горю нетерпением. Нетерпение не есть свойство масонов. Это ты забудь, а иначе ты отсрочишь посвящение. Сейчас старайся узнать сродников своих. Во всех оттенках старайся узнавать славянина, как подобает русскому сердцу. И не забудь передать Захару Яковлевичу Корнееву, обласкавшему тебя когда-то в Минске, все многозначительное, что слышал ты от профессора Ганки в Праге. Он совсем недаром говорил тебе, что скоро вспыхнет теснейшая связь народов славянских. Знаешь, дорогой друг, не очень-то я что-то верю в наше славянство. Если говорить о братстве народов, почему ограничиваться славянами? И много ли славянского осталось у нас, великороссов? Где ты найдешь чистые племена? Сам посуди. В каждом столько и финна, и татарина, что до великороссы не докопаешься. «Ой, ты нехорошо говоришь!» — воскликнул Кайсаров. «Чистую правду говорю, как думаю». Холодок наступил между собеседниками. Разговор не возобновлялся почти до самой Венеции, и каждый думал про себя и по-своему.